Глава 79. Выбравшись из толпы туристов на мосту Риальто на набережную канала Фундамента Винкастелла, Сиенна Брукс вновь перешла на бег. Они схватили Роберта. Сиенна не могла забыть отчаянный взгляд профессора, которым он смотрел на нее, когда люди в черном затаскивали его обратно в крипту. Она не сомневалась, что захватившим его людям быстро удастся убедить его рассказать им все, что он сумел выяснить. «Мы вообще не в той стране». Но хуже всего было то, что похитители наверняка откроют Лэндону глаза на то, как все обстоит на самом деле. «Прости меня, Роберт. Прости за все. Поверь, у меня просто не было выбора». Как ни странно, Сиенна уже скучала по нему. Здесь, среди привычного для Венеции столпотворения, она снова ощутила одиночество. В этом не было ничего необычного. Сиенна Брукс чувствовала себя одинокой с самого раннего детства. Будучи наделенной исключительным интеллектом, она всегда ощущала себя чужестранкой, которую судьба забросила в чуждый ей мир, где ее уделом было одиночество. Она пробовала завести друзей, но у ровесников на уме были только глупости, которые ее совершенно не интересовали. Она пыталась испытывать уважение к старшим, но большинство из них так и остались взрослыми детьми, лишенными элементарного понимания окружающего их мира, и что хуже всего – не только не хотели его познать, но даже не задумывались об этом. Я чувствовала себя неприкаянной. И Сиенна научилась быть призраком, невидимкой. Научилась быть хамелеоном, одной из толпы. Ее детская страсть к игре на сцене, без сомнения, была порождена ее мечтой стать кем-то другим. Нормальным. Ее выступление в шекспировском «Сне в летнюю ночь» помогло ей ощутить себя частью чего-то большого, и взрослые актеры обращались с ней как с равной. Однако радость была недолго и исчезла, как только спектакль закончился. Она тут же оказалась в центре внимания пораженных ее игрой журналистов, которые окружили ее после спектакля, а другие актеры тихо ушли в боковую дверь. «Теперь и они ненавидят меня». К 7 годам Сиенна прочла достаточно книг по медицине, чтобы поставить себе диагноз. Глубокая депрессия. Когда она сообщила об этом родителям, те, как обычно, опешили, что случалось с ними каждый раз, когда странности дочери ставили их в тупик. Тем не менее, они все-таки показали ее психиатру. Тот задал множество вопросов, которые Сиенна уже задавала себе, а потом прописал амитриптилин в комбинации с хлордиазепоксидом. Сиенна со злостью соскочила с кушетки. «Амитриптилин!» — возмутилась она. «Я хочу стать счастливее, а не превратиться в зомби!» К чести психиатра он не стал реагировать на ее вспышку и, сохранив спокойствие, предложил иное решение. «Сиенна, если ты не хочешь принимать лекарства, давай попробуем другой подход». Он помолчал. «Судя по всему, ты постоянно зацикливаешься на мыслях о себе и на том, что ты чужая в этом мире». «Да», — подтвердила Сиенна. «Я стараюсь об этом не думать, но не могу». Он понимающе улыбнулся. «Конечно, не можешь. Мозг человека физически не способен ни о чем не думать. Душа жаждет эмоций и будет искать для них пищу. Неважно, будут ли эти эмоции положительные или отрицательные. Твоя проблема в том, что ты даешь им неправильную пищу». Сиенна никогда не слышала, чтобы о душе рассуждали техническими терминами, и это сразу пробудило в ней острый интерес. «И как же снабжать душу другой пищей? Тебе надо изменить сферу приложения своего интеллекта», — предложил он. «Сейчас ты думаешь в основном о себе. Ты постоянно размышляешь о том, почему ты не такая, как все. Что с тобой не так?» «Это правда», — снова согласилась Сиенна. «Но я стараюсь решить проблему. Стараюсь приспособиться. Я не смогу решить проблему, если не буду ее обдумывать». Доктор хмыкнул. «Полагаю, что обдумывание проблемы и есть твоя проблема». Он предложил ей перенаправить фокус внимания с себя и своих проблем на окружающий мир и его проблемы. И вот тогда все изменилось. Она начала направлять свою энергию не на жалость к себе, а на сопереживание другим. Она увлеклась благотворительностью, разливала в приютах суп бездомным, читала вслух книги слепым. Как ни удивительно, но никто из тех, кому помогала Сиена, не замечал, что она не похожа на других. Они были просто благодарны ей за заботу. С каждым днем она отдавалась работе все больше и больше, лишая себя даже полноценного сна, ведь так много людей ждали от нее помощи. «Сиена, сбавь обороты», — уговаривали ее, — «ты не можешь изменить мир». «Как можно так говорить?» Занимаясь благотворительностью, Сиена познакомилась с членами местной организации гуманитарной помощи. И когда те предложили ей присоединиться к гуманитарной миссии на Филиппинах и поехать с ними туда на месяц, она с удовольствием согласилась. Сиена думала, что им предстоит помогать бедным рыбакам и крестьянам в стране, как она узнала из книг, с изумительно красивой природой, волнующим подводным миром и невероятно живописными равнинами. Но когда группа поселилась в кишащей людьми Маниле, самом густонаселенном городе в мире, она испытала настоящий шок. Никогда раньше ей не доводилось сталкиваться с такой ужасающей бедностью. Что может сделать один человек? На каждого, кого Сиена помогала накормить, приходились сотни несчастных, смотревших на нее полными отчаяния глазами. Манила задыхалась от жутких пробок, грязного воздуха и проституции, которой занимались в основном подростки. Многих из них отдавали в лапы сутенеров родители, единственным утешением которым служила мысль, что их дети перестанут голодать. И среди этого разгула детской проституции, нищеты, карманного воровства и прочих ужасов Сиена вдруг почувствовала себя совершенно беспомощной. Повсюду вокруг нее человечность уступала место первобытному инстинкту выживания. От отчаяния люди теряли человеческий облик и превращались в животных. Сиену вновь парализовала депрессия. Она вдруг остро осознала, в какой опасности находится человечество. Оно оказалось на грани исчезновения. «Я заблуждалась», — подумала она. «Я не смогу спасти мир». Охваченная приступом безумия, Сиена вдруг бросилась бежать, не разбирая дороги. Она прокладывала себе путь сквозь толпу, отпихивая встречных и упрямо продвигаясь вперед. «Мне нечем дышать от окружающей меня человеческой плоти». Сиена снова ловила на себе изумленные взгляды, она опять выбивалась из общей массы. Высокая блондинка со светлой кожей и забранными в конский хвост волосами. Мужчины похотливо пялились на нее, словно она была голой. Выбившись, наконец, из сил, Сиена вдруг поняла, что не представляет, как далеко и где именно оказалась. Отерев слезы с покрытого грязью лица, она увидела, что стоит посреди трущоб, в окружении лачуг, слепленных кое-как из листов гофрированного металла и картона. Со всех сторон до нее доносился плач младенцев, а воздух был пропитан стойким запахом людских экскрементов. Я прошла сквозь врата ада. «Туриста?» — послышался сзади густой мужской голос. «Махкано, сколько?» Сиена обернулась и увидела троих парней, похожих на волков, пускающих слюни. Сразу поняв, что оказалась в опасности, она метнулась прочь, но те уже окружили ее, как хищники, охотившиеся за добычей. Сиена закричала и стала звать на помощь, но на ее крики никто не отреагировал. Старуха, сидевшая на старой покрышке неподалеку, счищала гниль с луковицы ржавым ножом и даже не подняла головы на крик Сиены. Когда парни схватили ее и поволокли в крошечную хибару, Сиена поняла, что ее ждет, и ее охватил ужас. Она отбивалась изо всех сил, но парни были сильнее и быстро повалили ее на старый грязный матрац. Они разорвали на ней блузку, исцарапав нежную кожу. Когда она опять закричала, ей сунули в рот кляп из оторванного куска блузки, причем так глубоко, что она чуть не задохнулась. А потом перевернули на живот, прижав лицом к вонючему ложу. Сиена Брукс всегда испытывала жалость к малограмотным людям, которые продолжали верить в Бога, живя в этом полном страдании мире. Но сейчас сама начала молиться. И молиться истово. «Господи, молю Тебя, убереги меня от всякого зла». Даже во время молитвы она слышала, как парни гоготали и насмехались над ней, а потом стали грязными руками стаскивать с нее джинсы. Один из них, потный и тяжелый, взгромоздился ей на спину, и она чувствовала, как капли его пота падали ей на кожу. «Я девственница», — подумала Сиена. «Вот, значит, как это будет у меня в первый раз». Неожиданно мужчина повалился на бок, а его глумливый смех сменился криком ярости и боли. Падавшие на ее кожу капли горячего пота вдруг сменились целым потоком и стали стекать на матрац, расплываясь на нем красными пятнами. Повернувшись, она увидела старуху с наполовину очищенной луковицей и ржавым ножом. Теперь та стояла над насильником, из раны на спине которого хлестала кровь. Старуха, угрожающе размахивая окровавленным ножом, посмотрела на остальных так, что те предпочли как можно скорее унести ноги. «Саламат», — произнесла Сиена сквозь слезы. «Спасибо». Старуха жестом показала, что ничего не слышит. Сложив ладони, Сиена закрыла глаза и склонила голову, выражая свою признательность. Когда она вновь их открыла, старуха уже исчезла. Сиена тут же покинула Филиппины, даже не попрощавшись с другими членами ее группы. Она никогда и никому не рассказывала о том, что с ней произошло в Маниле. Она надеялась, что таким образом ей со временем удастся обо всем забыть. Но она ошибалась. По прошествии нескольких месяцев ее по-прежнему мучили ночные кошмары, и она нигде не чувствовала себя в безопасности. Она записалась в секцию боевых искусств и быстро освоила смертоносные приемы китайской техники Диммак, но продолжала чувствовать себя в опасности везде, где бы ни находилась. Депрессия вернулась, причем многократно усилившись, и у Сияны совершенно пропал сон. Она заметила, что у нее начали выпадать волосы. С каждым днем на расческе их оставалось все больше и больше. За несколько недель, к своему ужасу, она облысела почти наполовину и сама поставила себе диагноз — алопеция, вызванная стрессом, излечить которую можно только снятием самого стресса. Однако при каждом взгляде на себя в зеркало она видела свою лысеющую голову, и сердце ее снова билось в тревоге. «Я выгляжу как старуха». Сиене ничего не осталось, кроме как побрить голову. Теперь она хотя бы не выглядела старой. Не желая походить на онкобольную после курса химиотерапии, она купила парик со светлыми волосами и носила его, стянув волосы в конский хвост. По крайней мере, она стала внешне похожей на саму себя. Однако внутри Сиена Брукс изменилась. «Я паршивая овца». В отчаянной попытке изменить свою жизнь, оставив прошлое в прошлом, она отправилась в Америку и начала изучать медицину. У нее всегда была тяга к врачеванию, и она надеялась, что, став доктором, сможет ощутить свою полезность и хоть как-то облегчить страдания в этом полном боли мире. График занятий был плотный, но учеба давалась ей легко, и пока ее сокурсники штудировали учебники, Сиена стала подрабатывать в театре. Постановки, конечно, были не шекспировскими, но благодаря ее способности к языкам и отличной памяти спектакли стали для нее своего рода отдохновением, позволявшим хоть на время забыть, кем она была, и стать кем-то другим. Неважно кем. Сиена старалась убежать от себя с тех пор, как научилась говорить. Еще в детстве она отказалась от своего первого имени Фелисити и предпочла ему второе — Сиенна. Фелисити означало «счастливо», что никак ей не подходило. «Не думай о своих проблемах», — повторяла она себе. «Переключи внимание на проблемы мира». Приступ паники, который она пережила на запруженных людьми улицах Манилы, породил в ней глубокую обеспокоенность перенаселением планеты. Вот тогда она и заинтересовалась взглядами Бертрана Зобриста, занимавшегося генной инженерией и выдвигавшего весьма оригинальные решения проблем перенаселения. «Он настоящий гений», — пришла она к выводу, читая его статьи. Никто еще не удостаивался от нее столь высокой оценки, и чем больше его трудов она читала, тем больше проникалась уверенностью, что он поистине родственная душа. Его статья «Ты не можешь спасти мир» напомнила Сиене то, что ей говорили с детства. Но сам Зобрист верил в прямо противоположное. «Ты можешь спасти мир», — писал Зобрист. «Если не ты, то кто? Если не сейчас, то когда?» Сиена проштудировала математические выкладки Зобриста, убеждавшие в неизбежности катастрофы, предсказанной Мальтусом и исчезновении человека как вида. Ее интеллекту был близок научный подход Зобриста при анализе проблемы перенаселения, но от нарисованной им картины будущего, математически обоснованного, такого очевидного и неизбежного, ее стресс только усиливался. Неужели никто больше не понимает, что их ждет? Хотя идеи Зобриста пугали Сиену, он стал ее идолом. Она следила за всеми его выступлениями, читала все его статьи. А узнав, что он собирается выступить с лекцией в Штатах, поняла, что обязательно должна на нее попасть. И в тот вечер мир для нее изменился. На ее губах появилась улыбка при воспоминании о том волшебном счастливом дне, том самом, который возник в ее памяти всего несколько часов назад, когда она ехала в поезде с Лэндоном и Феррисом. Чикаго. На улице метель. Январь. Это было 6 лет назад. Кажется, что только вчера. Я пробираюсь, подняв воротник от пронизывающего ветра и слепящего снега по заваленной сугробами центральной улицы Чикаго. Несмотря на холод, я повторяю себе, что мне обязательно нужно добраться до зала, где сегодня будет выступать сам великий Бертран Зобрист. Зал почти пуст, когда на сцене появляется высокая элегантная фигура. Он высокий, очень высокий, а за пронзительным взглядом зеленых глаз угадывается знание самых сокровенных тайн мира. «К черту этот пустой зал!» — заявляет он. «Приглашаю всех в бар!» И вся наша маленькая группа перебирается в бар отеля и устраивается в отдельной кабинке, а Зобрист говорит о генетике, перенаселении и своей новой страсти — трансгуманизме. Спиртное льется рукой, и у меня такое чувство, будто я на личной встрече с рок-звездой. Каждый раз, когда Зобрист останавливает на мне взгляд своих зеленых глаз, мною овладевает какое-то неведомое доселе чувство сильнейшего сексуального влечения. Никогда раньше я такого не испытывала. А потом мы с ним остаемся одни. «Спасибо вам за сегодняшний вечер», — говорю я, чувствуя, что от выпитого слегка кружится голова. «Вы настоящий гуру». «Это лесть?» — улыбается Зобрист и наклоняется ближе. «Наши колени соприкасаются. Она может далеко завести». Заигрывание явно неуместно. Но за окном пустого отеля мечет метель, и кажется, что время остановилось, и весь мир замер. «Что скажешь?» — спрашивает Зобрист. «По стаканчику? У меня в номере». Я не шевелюсь, понимая, что выгляжу точь-в-точь, как олень, парализованный светом фар. Я даже не знаю, как это делается. Глаза Зобриста тепло поблескивают. «Позволь, я угадаю», — шепчет он. «У тебя это первый раз?» «Со знаменитостью». Я чувствую, что краснею и стараюсь скрыть нахлынувшие чувства. Смущение, возбуждение, страх. Если честно, признаюсь я, мне еще никогда не было мужчины. Зобрист улыбается и подвигается ближе. Не понимаю, в чем причина столь долгого ожидания, но позволь мне быть твоим первым. В этот момент все сексуальные страхи и переживания детства улетучиваются в снежную ночь. А потом я лежу, обнаженная в его объятиях. «Расслабься, Сиена», — шепчет он и умело ласкает меня, вызывая в моем неопытном теле неведомые доселе ощущения. В объятиях Зобриста я чувствую, будто все в мире наконец-то встало на свои места. И в моей жизни появилась цель. Я встретила свою любовь и последую за ней куда угодно.